Экономка и поспешно вызванный врач-психоаналитик нашли ее мертвой в скромном доме, который она недавно приобрела. Она приняла чрезмерную дозу снотворного и теперь, раскинувшись, лежала обнаженная на своей постели, одной рукой натягивающей на себя простыню, а другой протянутой к телефону. Это вызвало предположение, что, может быть, Мэрилин пыталась позвонить и позвать на помощь, прежде при попытках покончить с собой ей это удавалось, и лишь присущая Мэрилин медлительность на этот раз подвела ее окончательно. Благодаря заботам ее второго мужа, Джо Диманджо, похоронная служба, состоявшаяся в маленькой церкви в Эствуде, не превратилась в голливудское зрелище. Присутствовало только 25 человек по приглашению Диманджо и ее сводной сестры Дернис Миракл, живущей во Флориде. Здесь были Страсберги и психиатр, к которому Мэрилин Монро обращалась в последнее время. Остальные были близкие ей люди, с которыми она вместе работала. Когда Диманджо обвинили в том, что он не пригласил многих ее друзей, он сказал: «Если бы не эти друзья, она была бы жива». Преподобный Солдан из церкви в Эствуде провел службу. Он прочел 23-й псалм и 14-ю главу святого Иоанна, фрагменты из 46-го и 139-го псалмов и произнес молитву. Прощальную речь произнес Ли Страсберг. Он сказал: «По ее и по моему мнению, ее карьера только начиналась. Без сомнения, она стала бы одной из величайших театральных актрис». Завещание Мэрилин Монро было быстро утверждено. Оно было составлено адвокатом Аароном Фрошем и подписано 14 января 1961 года. Согласно завещанию, был учрежден фонд в 100 тысяч долларов, из которых ее мать должна была получать 5 тысяч ежегодно, а ее подруга и наставница, жена Михаила Чехова, 2500. Все, что осталось от фонда после смерти ее матери и госпожи Чеховой, должно было пойти доктору Мариане Крис для пожертвований в психиатрические лечебные заведения по ее выбору. Отдельно 10 тысяч долларов предназначались ее сводной сестре госпоже Миркл, 10 тысяч ее секретарше и приятельнице Мэй Рейн и 5 тысяч Норману Ростену и его жене на обучение их дочери. Мисс Рейс должна была получить еще 40 тысяч или 25% от средств, оставшихся после выплаты всех налогов, и 25% доктор Крис от оставшихся средств на психиатрические пожертвования. Страсбергу было завещено все остальное, включая ее личную собственность и одежду. Александр Яцкевич. Мэрилин Монро – последняя естественная звезда кино. Норман Мейер в книге о Мэрилин Монро, оригинальном, преисполненном его собственного видения исследований об актрисе, пишет, что наиболее сексуальной она была в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» Говарда Хоукса. К тому же она там хорошо пела. «Я думаю, что с этого целлулоидного секса, целлулоидного пения, целлулоидного мифа о сногсшибательной девушке, которая ее сделал кинобизнес, и начинается драма актрисы. И чем шире распространялся миф, тем глубже становилась драма. Вообще здесь все не так просто. Мэрилин была самой яркой звездой нашего времени. Казалось, в ней не было ничего от довоенных звезд вамп и проклятых чудовищ 30-х годов, этих последних демонов романтизма прошлого века, сохранившихся в массовой культуре 20-го столетия. Она создала образ обыкновенной американской девушки, каких миллион. Она предстала новым Гарольдом Ллойдом в юбке. Но в то же время она была и демоном, только солнечным демоном, демоном света. Перед смертью Мэрилин сказала: «Беда, что символ секса стал вещью, а я ненавижу быть вещью». И все же она стала ею. С того самого момента, когда совсем юной позировала для открыток, которые американские солдаты во время войны прикалывали на своих нарах. Она была из разряда прикнопленных девочек. Разве пневматическая девочка Олдоса Хаксли не является прообразом прикнопленных девочек? Спрашивает французский критик Андре Базен. И далее говорит о том, что девушки на открытках являются таким же товаром, как жевательные резинки. однако они отличались от довоенных красоток.